Глава 5. Это была не логика, старая добрая логика, лучший друг разума, и не интуиция, верные костыли рассудка. Всего лишь ощущение на грани сна и яви. Должно быть так. Любой может прийти и получить свое всемогущество. Любой должен нести в себе пароль, и что послужит им лучше крови. Со времен первых маленьких богов, перед которыми склонялись первобытные пращуры. Со времен жестоких богов, так любивших вкус крови. Древняя память человечества хранила эту правду, быть может, с первого визита ключников. И когда связь миров была разорвана, когда талисман стал недоступен, все так же лилась кровь на жертвенниках и алтарях, в тщетной мольбе к молчаливым небесам. Мартин завернул каменную крышку сейфа, выставил на часах время 24,5 минуты и лег ничком, сжимая в руках Ремингтон. Он не знал, смогут ли аранки следить за его действиями, но прекрасно понимал, ему постараются помешать. «Ты уверен, что все так просто?» — донеслось из тумана. Усиленный голос терял часть интонаций, но все-таки любопытство Мартин уловил. Чистое и незамутненное любопытство естествоиспытателя. «Уверен», — сказал Мартин. «Ну что, мир?» Доггар невесело засмеялся. «Не могу. Ты зашел слишком далеко. Не могу сказать о тебе ничего плохого. Анкета в нашей базе данных очень положительная. Но ты не аранг». «Не аранг», — согласился Мартин. «Уж извини. Ты же понимаешь, что не продержишься против 30 профессионалов. Продолжал увещевать его Доггар. «Тем более заряд в тепловом ружье должен уже кончиться». «А ты проверь», — посоветовал Мартин. Повел стволом, пытаясь поймать в оптический прицел хоть что-нибудь, кроме молочной пены. Проклятие, он был практически слеп. «Кстати, что ты там сказал о профессионалах? Разве это не молодые ученые?» «Специалист подобен флюсу», — ответил Доггар. А гармонично развитая личность должна уметь все. Мартин, у меня есть хорошее предложение. «Ну?» — воскликнул Мартин. Они оба тянули время, и это могло означать только одно. К нему приближаются невидимые в тумане гармонично развитые аранки. «Сдавайся, мы сохраним жизнь тебе и твоей женщине. Временная ссылка в каком-нибудь приятном уголке нашей планеты. А когда мы откроем всеобщий доступ к талисману, вы получите свободу». «Заманчиво», — сказал Мартин. Едва заметная тень проступила в тумане, и он поймал ее в прицел. «Ну как?» «Нет», — нажимая на спуск, сказал Мартин. Короткий крик убедил его в том, что движение не привиделось. «Какой же ты идиот», — печально сказал Доггар. «Стреляя по моим людям, ты ничего не добьешься». «Попал?» — заинтересовался Мартин. — «Попал», — признал Доггар. — «Понял», — сказал Мартин. — «А4!» — и выстрелил в еще одну мелькнувшую тень. — «Ранил», — прокомментировал Доггар, — «но пока никого не убил, и шанс у тебя есть». — «Чего ты тянешь?» — вертясь на месте, — воскликнул Мартин. — «Не хочешь терять своих? Духу не хватает?» Туман. Сплошной белый туман вокруг. И капли крови в сейфе, в наивной надежде, что кровь обернется детонатором. «Да не хочу я тебя убивать!» — спокойно ответил Доггар. «Ты молодец! Ты докопался до тайны талисмана! Ты явно интересуешь ключников! Их мнение скоро утратит важность, но все-таки! Зачем уничтожать врага, когда можно сделать из него друга?» Мартин молчал. Доггар, похоже, не врал, вот в чем беда. И как-то мучительно трудно было в такой ситуации стрелять по неплохим, в общем-то, аранкам. «Я могу отдать приказ», — продолжал Доггар. «И здесь все запылает, понимаешь? Мне даже нет нужды посылать своих ребят в рукопашную. Один залп из плазмомета, и я тебя уверяю, что руки у стрелка прямо-таки чешутся». «Тогда чего ты ждешь?» — спросил Мартин. Оставалось еще 12 минут, почти вечность. Какой-то слабый шум и приглушенный неразборчивый разговор заставил Мартина насторожиться. Потом Доггер заговорил куда веселее. «Ситуация изменилась, Мартин. У нас твоя женщина». «Врешь», — сказал Мартин. «Надо же было что-нибудь сказать». «Ирина Кен, скажите что-нибудь», — вежливо попросил Доггер. «Мартин, не выходи!» — раздался в тумане голос Ирины. «Ничего они мне не сделают!» «Быть может», — сказал Доггер. «Но уверен ли он? И уверена ли ты?» «А это гнусно!» — крикнул Мартин. «Брать женщину в заложники!» «Если это сохранит две жизни, почему бы и нет?» — удивился Доггер. «Итак, я предлагаю тебе подняться и пойти вперед. Оружие в твоих руках быть не должно!» Мартин закрыл глаза. Погладил теплый камень люка, под которым зрел детонатор. «Мартин!» — сказала Ирина. «Я здесь!» — сказал Мартин, не открывая глаз. «Они и вправду могут тебя накрыть из плазмомета!» — печально сказала Ирина. «Вертолет Доггера упал на скалах у обрыва. Очень удобно». «И что ты предлагаешь?» — спросил Мартин. Ирина засмеялась. «Я тебя люблю! Не выходи, Мартин!» Шум, совсем легкий, и наступила тишина. «Доггер Кен, пусть Ирина что-нибудь скажет», — попросил Мартин, поднимая голову. Доггер ответил не сразу. «Мартин Кен, мне право очень жаль. Ирина не солгала. Мы на господствующей высоте. Она, возможно, последствия парализатора». Мартин попытался прицелиться на звук. В душе было пусто. «Мне очень жаль», — повторил Доггер. «Она шагнула с обрыва. Я ее вижу смутно. Если ты сейчас выйдешь, мы постараемся ее поднять. Наша медицина...» «Она просила не выходить», — сказал Мартин и открыл огонь. То ли удача ему изменила, то ли туман мешал определить направление, Доггер лишь вздохнул и сказал: «Мне очень, очень жаль». А в следующий миг ударили пулеметы. Почему-то Мартин ожидал, что в него станут стрелять из тепловых ружей. Но то ли это оружие не пользовалось у оранков популярностью, то ли пули сочли более надежными, по камням загрохотало, будто тяжелый летний град посыпался на жестяную крышу. В основном трассы шли над головой, высота была не столь уж и господствующей. Но прямо перед лицом Мартина вонзилась в камень тонкая длинная стрелка из серебристого металла. Другая отколола черный хрусталь скалы, осыпав его каменными брызгами. Третья пронзила левую руку. Он не почувствовал боли, лишь пальцы, меняющие обойму, оказались липкими, окровавленными. И тут ударили молнии. Первый разряд Мартин счел каким-то новым оружием, которое применил нетерпеливый оранг. Над головой зазмеилась белая ломаная черта, вонзилась высоко-высоко в черную скалу. Ударил гром, а от скалы будто пошел густой гул. Второй разряд прошел горизонтально над землей. Красивая, небывалая сиреневая молния от горизонта к горизонту, будто окольцовывающая планету. Запахло озоном, и пальцы на голове затрещали от статического электричества. «Что это?» — воскликнул Доггер. Пулеметный треск стихал, а ранки, очевидно, приписали происходящее действиям Мартина. И Мартин засмеялся, поскольку так оно и было. Талисман заработал. Древний завод получил новую программу и начал производство нового детонатора для людей. Или только для Мартина? Молнии стали меньше, зато били теперь непрерывно. Небо покрылось огненной сеточкой. Небо ревело и гневалось, будто Юпитер-громовержец. Черные скалы засветились тусклым, режущим глаза светом. Туман стал чуть прозрачнее. Подул ветер, резкий, но неуверенный, никак не желающий определяться с направлением. Зародился от удара молнии и пронесся со скоростью экспресса маленький, бешено крутящийся вихрь. Снова застрочил пулемет, но неуверенно, фальшиво, будто стеснялся тягаться с буйством стихии. Мартин погладил каменный люк, Тот был горячим. И в этот миг в него вошли сразу три пули. Первая пробила руку у самой кисти, пригвоздив ее к люку. Вторая вошла в спину под правой лопаткой, третья клюнула в ногу. Мартину очень хотелось кричать, но до крови прикусив губу, он сдержался. Ирина ведь не закричала, шагая с обрыва, навстречу своей седьмой и последней смерти. «Мартин, ты не оставил нам выхода!» — сказал Доггар. Мартин посмотрел на часы. Доггар тоже считал время, не мог не считать. И он не даст ему шанса достать детонатор. А оставалось еще 4 минуты. Молния, ветвистая и роскошная, молния в стиле барокко, с финтифлюшками и завитушками, в гроздьях шаровых молний, в сполохах синих огней, птицами разлетевшихся по небу, ударила над самой головой. И Мартин увидел четко и явственно, как цифры на Casio Turist ускорили бег и за мгновение перескочили на 4 минуты вперед. Тогда Мартин засмеялся. Люк был скользким от крови, и руки проскальзывали. Он отворачивал один единственный несчастный виток больше минуты. Прежде чем сдвинуть каменную крышку, ему пришлось передохнуть. «Мартин, сдавайся!» — донесся до него голос Доггара. «Твою женщину еще можно спасти! Вставай, мы тебя не тронем!» «Русские не сдаются», — пробормотал Мартин, рывком спихивая люк. На дне сейфа подрагивал шарик золотистого желе. Он светился внутренним светом, чистым и ясным, будто на него падал луч настоящего земного солнца. Мартин подцепил шарик, тот будто сам вкатился на ладонь. Детонатор для человека оказался теплым и мягким, по пальцам от него шло легкое покалывание. Мартин перевернулся на спину. Белый туман над головой кипел. Ветвились молнии и колотили в вершины черных скал. Временами в тумане возникали прорехи и бешено крутящиеся смерчи. Колючий свет злой звезды пробился в разрыв тумана и уколол Мартина в глаза. Мартин открыл рот и бросил золотистый шарик на язык. По горлу покатилась теплая волна. «Мартин, даем тебе 3 секунды. 1». Самое обидное, он не знал, как быстро подействует детонатор. Сутки, час, да хоть бы и минута. «Иринка, я все время не успеваю», — пробормотал Мартин. По телу прошла судорога, и он вдруг увидел чужое солнце сквозь облака. 2. Ему показалось, что тело выворачивается наизнанку, будто отвергая непрошенное угощение, протестуя, всеми своими животными инстинктами цепляясь за простоту и безмятежность человеческого существования. Мартин скрючился, давя тошноту. 3. Сердце гулко стукнуло в груди и застыло. Мартин лежал, жадно глотая ненужный воздух. А на вершине холма уже знакомо зашелестело, и туман над головой вспыхнул. Вначале над Мартином прошла электромагнитная волна, переливаясь всеми цветами радуги и уходя в те части спектра, которые не положено видеть рожденному человеком. Потом пошел поток жесткого излучения. Мартин поднял руку и подставил ладонь под поток гамма-лучей. Почувствовал, как они дождем барабанят по коже. И только потом воздух вскипел и ударила плазма. Мартин встал, коснулся Ирины, соединяя разорванные ткани, запуская сердце, вычищая из тела продукты распада. Часть нейронов, библиотеки и объясняет бывшему завхозу, что расшифровка имен в некрополе не более продуктивна, чем гадание на птичьих костях. Сплющивая плазмомет в аккуратный кубик, уминая его, испугался, в душу из альбома «Ультразона» 1999 года не удержался и послушал песню вживую, отбрасывая все то глупое, пылающее, деструктивное, что... Заглянул в квартиру дяди, тот стоял перед восседающим в кресле человеком в штатском и вдохновенно рассказывал, на основании каких... Мельтешила вокруг, плавила камни, пыталась обжечь, укоризненно заглядывая в лица оранков и легкими... Статьей Конституции он не обязан отвечать на вопросы о любимом племяннике. Допивая глоток холодного пива в дохлом пони, слушал, как висит в воздухе аккорд, виртуозно взятый Стивом Вайлем в композиции «Окно». Все плотнее и плотнее, так что недовольно скрипнули атомы. Испугался, уже погибло, и он чуть-чуть отступил по оси времени, копируя их структуру и создавая заново. Наконец-то выяснил, каким образом запихивают в тюбики трехцветную зубную пасту. Пинками придавая им верный вектор движения к станции ключников. Нашел на голубых далях немолодую, некрасивую и не слишком-то умную женщину по имени Галя, в сотый раз пытающуюся рассказать ключникам что-нибудь дельное, и тихо-тихо, чтобы услышала написанных в «Трех мушкетерах» с очень похожим сюжетом. Испугался, прочитал второй роман дождавшегося друга «Четыре дознавателя» и решил, что не станет огорчать Диди известием о давным-давно 97-го года, который все никак не решался купить. Жаба давила. Вздохнул, обнаружив, что маленький Гатти стоит напротив директора Клима в поселке Энигма на... Попробовал «Шато Лафит» 94-го и «Шато Теньяк». Лишь ее сердце. Рассказывал историю про мужчину изо дня в день стоящего у московской станции с плакатом. Осмотрел свой организм, кое-чем остался недоволен и внес исправление. Все сразу, одновременно и вперемешку. Потому что время больше не имело значения. А потом Мартин остановился и посмотрел в небо, в глаза ключников. И услышал их голос, хор тысяч голосов. «Что ты станешь делать теперь, Мартин?» «Я не знаю. Ты понял, что можешь все, даже сделать свой собственный мир, и ты знаешь, что это тупик. Но ты можешь стать одним из нас, Мартин. Но я не знаю, кто вы. Так пожелаю знать». И Мартин понял, что теперь он знает ответ. «Теперь ты решил». Он пожелал, и стало тихо. Так тихо, что смолк даже треск реликтового излучения, плывущего сквозь пространство с момента творения. И тогда Мартин прислушался. На маленькой планете Талисман, созданный 540 362 года, 3 месяца, 2 дня, 4 часа, 8 минут, 5 секунд и 16 неделимых единиц времени назад, стоял посреди пылающих скал бывший человек по имени Мартин. И время терпеливо ожидало, пока он сделает свой выбор. We'll be right back.